Глава пятая. Я думаю, Таня, надо заявить в милицию. О чем? Ну как же, кто-то отпирает квартиру, кто-то все время ходит около. Украли картины. Разве мало? Вообще что-то происходит. Заявить, конечно, можно, но толку будет ноль. Я не хочу. Неужели мне еще с милицией путаться? Я знаю этому цену. А что же делать? Я же говорил, не надо вообще запираться. Вы что? По-другому посмотреть на события и поступать непривычно, а неожиданно. И что будет? То и будет. Лучше будет. Понятнее и нам, и ворам. Бог знает, что она имела в виду. Я не могла допустить незапертой двери. Таня ее оставляла на произвол судьбы, я запирала. Пока ничего не случалось. Но загадочность не рассеивалась. Наоборот, все набухало, угрожающе разрасталось в моем сознании. Все же надо бы заявить в милицию. А Таня говорит, зачем мне сразу сдаваться милиционерам? Потом от них не отвяжешься. С какой стати милиционерам совать носы в наш дом, в семью? Они только того и ждут. Я же охраняю очаг. Вы же знаете расхожее мнение. Женщина-охранительница домашнего очага, в том числе и от милиционеров. И потом, Мария Васильевна, если я со своей стороны начну какие-то дурацкие действия, то вызову к себе больше интерес определенной службы. Представьте, кто кого съест, я или меня. И не одну меня. За мной семья. Я, конечно, не очень умный человек, но не до такой степени глупа, чтобы противопоставить себя целой системе. В моем положении лучше сидеть потише, особенно теперь, когда он с подломанным крылом. А у меня пока оба целы. Мне не потянуть. Таня, когда я была у вас в квартире, звонил один человек, знакомый ваш и вашего мужа. Как представился? Подольников. Никогда, ни за что. Почему? Вы его подозреваете? Ну что вы, разве я отважусь кого-нибудь подозревать? Я должна всех без исключения воспринимать, иначе не я буду. Скажите ему, когда будет звонить в следующий раз, если будет в следующий раз, что его нет, а я попала в автомобильную катастрофу. Пусть порадуется и, может быть, отстанет. Что же он за человек? Его я знала давно. Теперь он опустился. На нас, видно, хочет снова подняться. Мария Васильевна, голубушка, нельзя, невозможно ни в коем случае его сюда пускать. От него потом не отделаешься. Что я буду делать? Сказал, что он ваш друг. Разные друзья все время ходят к мужу в больницу, особенно когда меня нет. Я прихожу в палату, и мне говорят, были друзья. Ну, я знаю, зачем ходят в больницу. Носят передачи больному, хотят подбодрить, говорю я, но, оказывается, не угадала. Передача «Ерунда» определяет, в каком он состоянии, окончательно ли спета его песенка. Я угадываю это, не знаю, каким чувством, но сделать ничего не могу. Пусть бы уж решили, что все кончено. Он, конечно, этого не хочет, и я вижу признаки улучшения каждый день. Вы представьте, в каком состоянии я нахожусь. Ну, вот и то хорошо, становится лучше. Хорошо, безнадежно сказала, как последнее слово Таня, и больше не намерена была разговаривать. Все равно, мол, никто ее не поймет. Но я не могла успокоиться. Мне казалось, она может подозревать и меня. Так кто же все-таки они? И что им надо? Представляются лучшими друзьями. На первый взгляд не различишь доброхота, потом донесет куда следует, а ты не знаешь, о чем донесет. О своих наблюдениях, кто знает, что они сочиняют в своих донесениях. Как же вы их различаете? Со временем обострилась чувствительность, всю жизнь под приглядом. Да еще тут все работают. А вы говорите в милицию. Нет уж, главным действующим лицом комедии я быть не хочу, никуда заявлять не стану. Потерпим. «А я не знаю. Что-то я не совсем понимаю. Таня, что за друзья? Стукачи, что ли?» «Но имейте в виду, Мария Васильевна, это слово вы сказали, не я», — говорит Таня. «Я понимаю. Говорить откровенно вслух она опасается. Честно говоря, на минутку мне стало обидно, что ко мне никто не проявляет интереса. Хоть бы кто-нибудь заинтересовался бедной, вполне приличной женщиной, хоть стукач какой постучал». Таня по лицу прочитала мою досаду и говорит, «Хорошо, что вы для них интереса не представляете. Можете жить спокойно. Спокойно? Я знаю, что надо сделать. Поставить железную дверь. Зачем это надо? Вы смотрите, простая деревянная дверь, по-моему, картонная. Ее даже не долбили, ни разу не подожгли. Просто отпирали замок и все. А что, бывают и поджоги? Вы разве не знаете? Поставим железную дверь, ее станут взрывать. Взрывать? Почему взрывать? Как взрывать? Я обомлела. Ну, с помощью взрывчатки, тротиловой шашки, пластида. Чем еще взрывают? Мины бывают. Таня, вы с ума сошли. Я даже не представляю, о чем вы говорите. А я представляю, представьте себе. Потому не собираюсь препятствовать входу в квартиру, а значит и выходу. И не так страшно, как при железной двери. Помните? За железным занавесом жили, и было страшно. Потому и страшно, что за железным. Потому и за железным, что страшно. Что страшно? Что вот-вот война начнется. А теперь все открыто, и никому не до войны. Даже если она ненароком и начнется, никто никуда не побежит, потому что бесполезно. А вы говорите, железная дверь. А за железной решеткой жить не хотите? Таня впервые засмеялась. Это, видно, значило, что она пошутила. Мрачная шуточка. У вас все перепуталось в голове, упрекая. У вас перепуталось не у меня. Я никогда не думала о том, что вы наговорили. А я с самого начала все обдумала. Простой обыватель никогда не понимает, что по-настоящему происходит в мире. Не хватает информации, не любопытен, не чувствителен, бедный. А я уже все решила. Когда вы успели подумать и решить, говорю я. Теперь уж не вспомнить, давно начиналось. Как все невесело, качаю я головой. Вам кажется, прежде лучше было? Конечно, лучше, не то, что сейчас. Все так ошибаются, говорит Таня. У меня другого не было. Так кто же все-таки ходит? Кому это надо? Ведь могут вынести и последние картины. Не знаю. Кто хочешь, может быть, пока не пойман, не вор. Как хотите, но вы так говорите, прям страшно делается. Ну почему страшно? Вчера не было страшно, а сегодня вдруг стало. Еще ничего не случилось. Как не случилось? Картины со стен вынесли. Муж заболел. Я имею в виду, больше ничего не случилось. Так еще случится? Но ведь страхами не спасешься. Дело в том, что вчера я еще ничего подобного не слыхала. У меня было другое состояние, как в тихой заводе. Моя квартира в двух шагах от ее квартиры. Но как же не похоже мы живем. У них совершенно другое ощущение жизни. И абсолютная беззащитность. По сравнению с ней я до сих пор будто тихо, спокойно спала. Неужели все семьи художников так живут? Таня, кажется, лишила меня покоя. И как она справится в таких жестких условиях? Я снова спросила Таню, что происходит, почему она так живет и ничего не делает, чтобы прекратить безобразие. «Разве вы ничего не боитесь?» — говорю. «Боюсь, конечно». «Чего?» Настырно спрашиваю, чтобы не уклонялась от ответа. «Всего!» «А когда дверь в вашу квартиру доступна всем, кому не лень, не боитесь?» «Конечно, неприятно. Что говорить?» «Что же вы не прекратите безобразие?» Прямо в лоб спрашивая. «Безобразие. Его не прекратишь, пока само не пройдет». «Что же это?» «Отзвуки прежней идеологической системы, я думаю». «Как вас понять?» Мария Васильевна, объясню вам, как сама понимаю. Я, Таня, совсем не понимаю. Прям беда какая отсталая стала. Вы замечаете, как времена меняются, страна меняется. Уже многое изменилось на наших с вами глазах. Как понимать? Ну, прежде жили по другим правилам, а теперь и правила другие. Магазины, улицы, машины, газеты другие, замечаете? Люди другие, ездят куда хотят, много нового говорят, что прежде не говорили. Замечаю, замечаю, как не замечать? Свобода слова, права человека, только и слышишь везде. Правда, слово «свобода» я определить не могу в его теперешнем понимании. Все распинаются, что свободны, и будто делают, что хотят. Не верится, что так и есть, заблуждаются. Модно стало говорить, свобода стала модой. Я, например, совсем не свободна и делаю больше то, что мамочке надо, а не мне самой. Небось, и другие врут. Делаю, мол, что хочу, а на самом-то деле сидят в своем углу, может, и не знают, чего хотеть. Живут, конечно, как могут, а думают, что живут, как хотят. Откуда что берется в головах у людей? Слова летают, как хотят. Земля ходит по определенному кругу, а уж человеку лишь бы поесть было что, а то и улетит свободно в ад или в рай. Что придумает себе в очередной раз, что выберет свободно. Траектория жестко определена, не разгуляешься. Или в ад, или в рай. Вообще и неправду говорят. Понять не могут, что за миф, что за сказка. Довольная своим правильным рассуждением, я приготовилась послушать и Таню. С ней так приятно поговорить. Произошла еще одна техническая революция. Замечаете? Компьютеризация во всем мире, глобальная связь через космические аппараты. С мобильника, что болтается у каждого сопливого мальчишки, можно позвонить в другую страну, в любой уголок Земли. Только мы с вами пока не пользуемся. Пока. Мне и не надо. Они же засоряют космическое пространство и атмосферу. А вы почему не пользуетесь? Не держу ничего дома. Всю технику могут вынести, украсть. Все время в двери ломятся, сами видите. Вот ломятся, а вы ничего не хотите предпринимать. Я не понимаю. Время меняется, на сломе времен все обостряется. Что обостряется? И почему именно у ваших дверей? У моих не обостряется. Понимаете, прежде была одна идеологическая установка, теперь другая. Прежде следить за нами были наняты друзья. Теперь они почувствовали себя неудел. Их никак не переориентировали. О них будто забыли. Они в агонии. Сами, видно, ничего не понимают, что теперь надо делать. И стараются пуще прежнего. Работают, чтобы на них внимание обратили. Что прежде они делали аккуратно, теперь перешли на глупые, грубые провокации. Хотят, чтобы их по-прежнему замечали, платили. Возможно, их негласно сократили, а им хочется продолжать славное дело. Не знаю точно, но что-то похожее мне представляется. По-моему, они как раз и хотят, чтобы я непременно пожаловалась на них в милицию. Но не хочу идти у них на поводу. Мы дома редко бываем. А не исключено, а нас исправно идут доносы куда следует, как прежде. Куда доносят? Куда раньше, туда и теперь. Я не знаю системы слежки, сыска и доносов. Только чувствую кожей, нервами. Но что ж в таком случае делать? Да ничего не поможет. Надо просто спокойно переждать, когда агония кончится. Люди ведь меняются. Спокойно. Это называется спокойно. Ну а что сделаешь? Руками махать зря окажется. Понимаете? Боже мой, ничего, конечно, все равно не понимаю, но лично вас готов защищать голыми руками. Очень вам сочувствую. Но за что вас так пасут? Что вы сделали? Муж авангардное искусство делал. Кажется, поэтому. Но теперь, наверное, скоро прекратится. Теперь многие на авангард перешли. У нас в стране ничего нового делать было нельзя. А теперь все навье с запада тащат. Дождались, достукались, доигрались. А что же за авангард такой, по сути дела? Индивидуальное самовыражение, свое живописное мышление. Так, может, правильно не пускали, как от себятину какую-нибудь? Да что вы говорите! Ведь он не потрясал основ традиций, не боролся с государственной идеологией. Он утверждал свое видение мира. Должно такое иметь право на общественное существование. Его индивидуализм должен быть нужен людям. Он их обогащает. Он никому ничего не навязывал, не мешал. Просто сидел у себя дома и писал. И это, оказывается, нельзя. Ну почему? Так что вы не волнуйтесь. Скоро перестанут нас с вами пугать. Спасибо, успокоили. Нечего сказать. Неужели такое может быть? Я не говорю за всю страну. Я так понимаю, что вокруг нас происходит. Так объясняю всплеск интереса к нашей квартире. Как же жить? Таня, давайте выследим этих субъектов, схватим их за шкирку и сами отдуем. Я вам помогу. Что сделаем? Отколотим. Я вам помогу. Выследить и отколотить? И то, и другое. Мы их побьем или они нас? Конечно, мы. И вы уверены, что у нас это выйдет? У меня палка есть железная, штырь такой. Но они же люди. Не полагается бить людей железными палками. Я учитель. Я людей учу. А бить не мое дело. Я не могу. Я не могу таким решительным жестом перекраивать обстоятельства. Профессия определяет характер. Мне не подходят рывки с железной палкой в руках. Терпение надо иметь». «Ну уж вам терпение не занимать. Оно у вас, по-моему, богатырское». «Удивляюсь, как выдерживаете вы все? Нервы у вас, что ли, железные?» «Ну да, мне так и надо. Я вам не советую бить. Давайте не будем уподобляться пошлым детективам. Вы детективных романов начитались?» «Да нет», — я смутилась. «Толку в такой детективщине нет и не может быть. Нужно перетерпеть, само пройдет. Уж немного осталось. Отстанут они от нас, вот увидите. И муж теперь не работает. Что их колотить? Они ведь, может быть, несчастные люди. Ну и долго придется терпеть?» «Одумаются, отстанут, будьте уверены». «Одумаются? Как же они одумаются? Что вы говорите?» «Устанут, умрут, уедут, переключаться на другое дело, когда поймут, что тут нет барыша. Страна меняется, и они переменятся. Не беспокойтесь, уже интерес к нам идет на убыль. Только отзвук прежней эпохи, как пыль от колес на дороге осталась. Но пыль оседает. Честно говоря, ловить их за шкирки... Разве больше нечего делать? От скуки еще можно бы пуститься в такое мероприятие. Для меня это все равно, что искать яйца динозавров в вечной мерзлоте. Ну их!» Мне нестерпимо хотелось поспеть со своим предложением. «Давайте я их поймаю». Но Таня какая-то странная. Я перед ней тушуюсь. У нее в мыслях все по-другому. И доводы какие-то непредвиденные. «Но, Таня, как же выдержите вы? Неужели возможно вытерпеть, выждать, когда кончится безобразие? Надо же бороться!» «Мария Васильевна, вы посмотрите, что делается за дверью на лестнице. Стены безобразно исписаны, лифт изувечен, окурки под ногами. Кто это делает? Попробуйте поймать кого-нибудь, как вы говорите, за шкирку, и просто сказать человеческому существу одну фразу: «Неужели вам не стыдно?» Безобразники неуловимы, и вам никого не поймать. Я думаю, люди скоро изменятся. Не окурки же они, в конце концов, а люди. Я почувствовала себя посрамленной. Нас всю жизнь уверяют, надо верить в людей. А я заколебалась. Что-то они сами в себя не верят. И все безобразничают, безобразничают. Вот что непонятно. Пройдет, пройдет. Ну как пройдет? Когда? Не волнуйтесь, все проходит. Ну, а не выдержу, так сломаюсь. Муж вон не вынес. Но женщины говорят выносливее. Буду держаться, пока смогу. Никуда не денешься, так запрограммировано. Да-да, я тоже запрограммирована. Мне нравилось слово. Оно такое интеллектуальное и для меня подходит. Я во всем с ней согласилась. Правда, я что-то не очень понимаю. Запрограммированное и зомбированное одно и то же или разное? Если то же самое, то мне не надо, я не хочу. Таня ушла. Я приготовилась изучать записную книжку художника. Но разговор с ней так меня взбудоражил, что я продолжала мучиться.